И Шкурик при желании запросто мог добраться до Генчика. Вот она, самая главная пытка, самый небывалый ужас. «Не надо! Ну, пожалуйста!» — закричало все внутри Генчика. Но именно внутри, а кричать вслух какой прок. Только сильнее обрадуется, когда поймут, как он боится. Генчик лишь облизал сухие губы, а жмуриться уже не мог. От страха глаза раскрылись до отказа. Буся понимающе посмотрел на Генчика. «Веди себя хорошо. Шкурик не любит шума. Будешь орать и звать на помощь, он до тебя в раз доберется. И под маечку, и штанишки. Пикнуть не успеешь, как что-нибудь отгрызет». Захихикали и остальные, и ушли, оглядываясь. Только бычок не оглянулся, и остался Генчик наедине со страхом. Шкурик пока вел себя спокойно. Посидел рядом с колышком, почесал себя за ухом, в точности как кошка, обнюхал колышек острой мордочкой с черным носом, отошел, волоча за собой шнур, стал что-то выцарапывать из травы. «Только не смотри на меня, не обращай на меня внимания». Шкурик тут же обратил внимание. Сел столбиком, передние лапы ручки прижал к груди, поднял мордочку и красные глазки прямо на Генчика. «Не надо, не подходи. Меня нет, я не живой». Кажется, Шкурик поверил. Опять начал что-то вынюхивать в траве. «Правильно, и не вспоминай про меня». Веревка резала руки, ноги и живот. Очень хотелось пить, пересохло в горле, и солнце жарило безжалостно. Однако все это было не главное. Главным был страх перед Шкуриком. Ужас и отвращение. «Сколько же это будет тянуться? Уж скорее бы они возвращались. Пускай что угодно делают, лишь бы не эта беззащитность перед гадостным зверенышем. Они сказали, через час. Тень от колышка, как стрелка солнечных часов. Сколько она должна проползти, чтобы миновал час? Наверное, от стебля подорожника до старой коробки из-под сигарет. Если здесь валяется такая коробка, значит, иногда сюда забредают люди. Может, и сейчас кто-нибудь появится. А может, Зоя Ипполитовна забеспокоится и пойдет на поиски и догадается заглянуть сюда, ведь наверняка она волнуется. Я должен был вернуться самое большее через полчаса». От жары и боли гудело в голове, а тень колышка вовсе не двигалась. А Шкурик, он опять сидел, поджав передние лапки, и смотрел на Генчика. «Не надо, не смотри». Ох, зачем он надел майку с Микки Маусом? Шкурик чего доброго усмотрит в мышонке родственника и захочет познакомиться. Но нет, не усмотрел. Чем-то опять заинтересовался в подорожниках. «Правильно, ищи там червяков и личинок, а про меня не вспоминай». Генчик слизывал с губ сухую корочку. Единственной влагой были слезинки, которые бежали по щекам. Генчик старался поймать их кончиком языка. Все-таки жидкость, хотя и соленая. Потом он сквозь ровный звон в ушах услышал шум. То ли шорох за кирпичной стеной, то ли шаги. Он позвал. «Помогите! Сюда!» Хотел крикнуть громко, а получилось хрипло и еле слышно. Никто не пришел, не помог. Зато услышал его Шкурик. Он опять сел столбиком и сквозь траву засеменил к нему. «Уходи! Пошел отсюда! Не надо!» Шкурик обнюхал его сандалию, сел на нее. Генчик ощутил тяжесть крысиного тельца. От омерзения тряхнула Генчика такая судорога, что дрогнула изгородь. Больше Генчик не кричал, не мог. Шкурик встал на задние лапки, а передними уперся ему в ногу. Генчик ощутил крошечные коготки. Вновь его тряхнуло словно током. Но Шкурик этого пока не почувствовал. Задними лапками он забрался на виток веревки и усиками щекотнул Генчику колено, ткнулся в него маленьким носом. Генчик часто переглатывал и мотал головой. Это все, что он мог. Шкурик вытянулся, взялся своими черными ручками за веревку над коленом. Потом потянулся дальше, уцепился за отворот на коротенькой штанине. Задние лапки его сорвались. Шкурик заболтал ими, зацарапал по ноге, повис, как пацаненок, который хочет залезть на забор, но не рассчитал сил. Генчик затряс головой изо всех сил и сквозь летящие с ресниц брызги увидел бычка. Бычок деловито сгреб Шкурика, сдернул с него шлейку, сунул звереныша в торбу, словно безобидного котенка. Из той же торбы он вынул пластиковую бутылку, в ней до половины апельсиновая жидкость.